Второй раздел. Столыпинские реформы. Провал просвещенного консерватизма. Основы обновления страны. Отделавшись от оппозиционной думы, Столыпин в течение 4 лет, с июля 1907 по сентябрь 1911 года, пытался проводить политику авторитарную и консервативную, основанную в то же время на твердой решимости обновить страну. С этой целью он воспользовался и не безуспешно ростом националистических настроений в среде русской буржуазии. Согласно концепции Столыпина, модернизация страны требовала 3 условий. Первое – сделать крестьян полновластными собственниками, чтобы наиболее крепкие и сильные, освободившись от опеки общины, могли обойти убогих и пьяных. Второе – достичь всеобщей грамотности в объеме обязательной для всех 4-летней начальной школы. Еще будучи предводителем дворянства в Ковно, Столыпин писал по этому поводу, что только грамотность поможет распространению сельскохозяйственных знаний, без которых не может появиться класс настоящих фермеров. И, наконец, третье. Необходимо было добиться усиленного роста промышленности, подкрепленного развитием внутреннего рынка. Разрушению крестьянской общины способствовал не только указ от 9 ноября 1906 года, но и другие законы 1909-1911 годов, предусматривавшие роспуск общин и возможность его проведения решением простого большинства, а не 2/3 членов общины, как было ранее. Власти всячески способствовали обособлению крестьянских хозяйств. Если хозяйство оставалось на территории села, оно называлось отрубом, если оно находилось вне его пределов — хутором. Государство также помогло многим крестьянским семьям в приобретении земель через посредство крестьянского банка. Банк продавал в кредит земли, скупленные ранее у помещиков, или принадлежавшие государству. Между 1905 и 1914 годами в руки крестьян перешли таким путем 9,5 миллионов гектаров земли. Эта политика была весьма разумной в отношении наиболее работоспособной части крестьян. Она помогла им встать на ноги, однако не могла решить аграрную проблему в целом. Крестьяне-бедняки не смогли воспользоваться реформами. Они были вынуждены наниматься батраками, переселяться в города или уезжать в осваиваемые регионы страны. Правительство всячески поощряло, например, заселение Сибири. Кредиты, отпускаемые переселенцам, увеличились в 4 раза по сравнению с периодом 1900-1904 годов. Однако это не оправдало надежд правительства и не дало должных результатов. Переселенцы предпочитали обосновываться в уже обжитых местах, таких как Урал, Западная Сибирь, нежели заниматься освоением безлюдных лесных зон. Между 1907 и 1914 годами 3,5 миллиона человек выехали в Сибирь, и около 1 миллиона из них вернулись в европейскую часть России. Тем не менее, если в 1897 году в Сибири насчитывалось 8,2 миллиона жителей, то в 1917 году их было уже 14,5 миллиона. В целом можно сказать, что аграрным реформам Столыпина не хватило времени. Примерно за 10 лет только 2,5 миллионам крестьянских хозяйств удалось освободиться из-под опеки сельской общины. Движение за упразднение мирского правления на селе достигло наивысшей точки между 1908 и 1909 годами, около 500 000 запросов ежегодно, что свидетельствует об одном из сокровенных желаний многих крестьян — выйти из-под опеки мира. Однако впоследствии это движение заметно сократилось. Случаи полного роспуска общины в целом были крайне редкими. Всего 130 тысяч. Свободные крестьянские землевладения составили лишь 15% общей площади обрабатываемой земли. Едва ли половине работавших на этих землях крестьян, 1,2 миллиона, достались отруба или хутора, закрепленные за ними постоянно как собственность. Между тем, это был наиболее важный этап, так как только он превращал крестьянина в настоящего собственника, хозяина, достаточного для жизни на деле. Собственниками смогли стать лишь 8% общего числа тружеников, но они терялись в масштабах страны. Не хватило также времени для проведения в намеченный десятилетний срок и школьной реформы, утвержденной законом от 3 мая 1908 года. Предполагалось ввести обязательное начальное бесплатное обучение для детей с 8 до 12 лет. И все же с 1908 по 2014 год бюджет народного образования удалось увеличить втрое, было открыто 50 тысяч новых школ. Всего же в стране в 1914 году насчитывалось 150 тысяч школ, тогда как требовалось 300 тысяч. Иными словами, для реализации плана всеобщего начального обучения детей такими темпами, как в 1908-14 годах, требовалось еще не менее 20 лет.